Глава 7. Явь. Ничего себе сон. Дождь закончился. В каюте пусто. Я встал с кровати и потянулся. Однако выспался. Интересно, сколько я здесь пролежал? Выглянул в коридор. Кораблёва нигде не было видно. Наверху с артефактом возится. Вот нечего ему делать. Я вышел наружу и глубоко вдохнул влажный воздух. На носу, свесив ноги за борт, сидел Генка. Одет он был в прозрачный целлофановый дождевик с капюшоном. В руках держал пластиковую телескопическую удочку. Рядом стоял его верный фонарь. Стекло в фонаре было склеено скотчем. «Клюет?» – спросил я, присаживаясь рядом. «Да какая тут рыбалка?» – махнул рукой мальчик. «Одни лягушки». Я глянул на воду. Тоненький красный поплавок стоял неподвижно. Голову вдруг пронзила резкая боль. Я схватился за висок. Шрам. Вроде не было никакого шрама. Вдруг вспомнился сон. Гога, молчаливый бекас, расстрел. Снова потрогал шрам на виске. «Так это на самом деле было?» Мальчик косо на меня глянул. «Нет». Я с облегчением выдохнул, но Генка продолжил. «Это еще с тобой будет?» «Возможно. Тебе решать». Я помолчал, пытаясь понять, а мальчик продолжил, меняя тему. «Ты Кораблева не увози отсюда. На Янтаре ему теперь жизни не дадут. Пусть он пока здесь побудет». «А здесь он что делать будет?» Спросил я. «Где жить? В гнилье этом? А питаться чем? Лягушками?» Этот дебаркадер раньше принадлежал Чернобыльской санэпидемстанции. Он, по сути, плавучая лаборатория для анализа подконтрольной акватории. На втором этаже полно всяких спиртовок, реторт и прочих научных штуковин. Я как показал их Кораблеву, так он про все забыл. Возится теперь, колбы до дыр протирает, да план опытов составляет. А с едой ты ему пока поможешь. Генка вынул из кармана шорт и протянул мне предмет, похожий на искусственный глаз. «Это проектор», — сказал он. «При активации показывает 17 минут произвольно выбранного прошлого точки активации. С привязкой, естественно, нафига вам в пустоту пялиться. Радиус перспективы 240 градусов. Глубина при отсутствии препятствий 1,5 километра. Разброс от 1 до 1500 лет от текущего времени». «А как его активировать?» – спросил я. «Я к тому, что если на инвентаре спросят...» «А вот не скажу», – ухмыльнулся Генка. «Пусть ваши умники сами репы почешут». «Да ты не переживай. Они и так за эту штуку тебе не то что продукты, душу продадут. А на дальнейшую перспективу возьмешь у Кораблева записку, чтобы выдали тебе в пользование гроб. Будешь в нем покойников сюда и на янтарь возить. Все лучше, чем на коротком поводке у ломтя сидеть». Я подумал и согласно кивнул. «И еще», — сказал Генка, снова порылся в кармане шорт, бездонный у него что ли, и протянул мне булавку с кроваво-красной бусиной на конце. «Возьми. Если еще раз нарвешься на тех, кто захочет тебя расстрелять, сломай ее и брось на землю, а потом беги оттуда. Минуты две у тебя будет». «Так мне и дадут убежать», — хмыкнул я. «Ты не понял. Это у тебя будет 2 минуты, а у твоих расстрельщиков 5 секунд, может 7, а потом им не до тебя станет». «В смысле?» – не понял я. «А вот сломаешь – увидишь. Ладно». Генка резко подсек удочку, на конце которой был не крючок, а что-то похожее на надраенный медный пятак. «Пошли к Кораблеву. А то он сейчас огонь трением своих пробирок добудет. Дебаркадер спалит». И мы пошли к Кораблеву.